Глава вторая. Всю следующую неделю я безуспешно пыталась утешить себя древним изречением, что отсутствие новостей – самая хорошая новость. То ли миссис Швабухер оказалась чрезмерно разборчивой, то ли ее поисковая экспедиция с треском провалилась. Я дала ей номер Джилл, поскольку за ненадобностью давно уже отказалась от собственного телефона. Хотя в идеале следовало бы дать телефон женского монастыря. Всякий раз, заслышав на лестнице бодрые шаги Джилл, я ждала, затаив дыхание, пока щеки не приобретали синюшний оттенок. Но Джилл обычно заявлялась занять яйцо. Это была ее последняя причуда — полоскать на ночь горло сырым яйцом, взболтанным со стаканом соленой воды. За всю неделю поступило лишь 3 непотребных звонка от дамы из Найтсбриджа, которая обращалась с Джилл так, будто моя соседка была у нее мальчиком на побегушках. И вот в среду Джилл и в самом деле позвала меня вниз и протянула трубку. Голос был чудесный, божественный, но тревога оказалась ложной. «Это мистер Грин из химчистки на углу», — с ликованием сообщал, что подобрал пояс к моему бело-синему шелковому платью. Меня так и подмывало рявкнуть, чтобы он использовал треклятый пояс в качестве веревки, если вздумает повеситься, но я не стала обижать этого доброго человечка, вынужденного влачить существование бок о бок с Мегерой-мамашей. Настала суббота. И Джилл закатила форменный скандал, требуя, чтобы мы прошвырнулись по магазинам. Мы прошвырнулись. Мне требовался новый наряд для предстоящего уикенда. Жалобно скуля, что он наверняка позвонит в мое отсутствие, я семенила за Джилл в направлении Сохо, рассадника бутиков и всяческих ловчонок. Джилл, разумеется, выбрала самое неприглядное заведение. Стоило нам распахнуть дверь, как навстречу с пугающим энтузиазмом кинулся владелец, вернее, владелица, неряшливая особа с тусклыми волосами, которые жирными прядями свисали ей на плечи, и татуировкой в виде гильотинированной куриной тушки на левом запястье. «Сирена вас преобразит!» — пообещала мне эта некрофилка. Поразмыслив, я решила, что, скорее всего, она имела в виду себя. Вопрос только во что преобразит. Несмотря на мое отчаянное сопротивление и жалобные вопли, мне вручили пурпурный балахон необъятных размеров, щедро отороченный искусственным жемчугом и золотой тесьмой. Когда я облачилась в этот ужас, Сирена и Джилл дружно заголосили, что выгляжу я просто шикарно. С моей точки зрения, я походила на пугало, сбежавшее из огорода уроженки Саудовской Аравии. Правда, мне отчасти удалось возвыситься в собственных глазах, когда я отвергла золоченые туфли с гигантскими загнутыми носами. Этакую отраду престарелого Аладдина. Сунув балахон под мышку, я выскочила из лавки, провожаемая возбужденным клёкотом сирены. «Что это за бормотание?» — подозрительно спросила я, когда мы, насквозь промокшие, наконец подошли к двери Джилл. Разумеется, стоило нам выйти из метро, как хлынул дождь. Такое впечатление, будто Тобиас угодил в мышеловку. Джилл достала ключ. «Это не Тобиас. Ты же знаешь, как злится эта мисс Реншо с первого этажа, когда весь день трезвонит телефон. Поэтому, когда я ухожу из дома, то засовываю телефон под подушку. Ее рука с ключом замерла. Мы переглянулись. «Телефон!» — выкрикнули мы в один голос. «Звонит!» Я попыталась схватить ключ. Джилл выронила связку. Та с металлическим стуком запрыгала по темному коридору. «Идиотка!» — прорычали мы разом, и, опустившись на четвереньки, принялись ползать кругами, то и дело наталкиваясь друг на друга. «Опоздали!» — воскликнула Джилл. «Что, ключ провалился в щель?» «Нет. Типун тебе на язык. Телефон перестал звонить». «Вот, нашла». Стараясь держать ключ как можно дальше, она отпихнула меня другой рукой и, наконец, открыла дверь. Я послушно стояла на четвереньках, терпеливо поджидая, когда она справится с замком. И что мне теперь делать? Оставаться в таком положении навечно? У меня уже колени сводят. Джилл хихикнула, я с кряхтением поднялась и последовала за нею в квартиру. С несчастным видом стояли мы посреди прихожей, с наших пальто ручьями стекала вода, а извлеченный из-под подушек телефон таращился на нас своими дурацкими кнопками и молчал. «Ну, звони же, проклятая черная жаба!» — приказала я. И телефон подчинился. «Отвечай ты!» — Джилл стянула пальто. «И если это опять из лаборатории с просьбой завещать свое тело на исследовательские цели, то скажи, что я подаю только по понедельникам». «Ривербридж, 6890», — произнесла я над треснутым голосом. «И откуда только у 27-летней женщины эти старческие интонации?» «Элли Саймонс», — донесся с другого конца укоризненный голос. «А кто это?» «Бентли Хаскел. Полдня сижу на телефоне, пытаясь до вас дозвониться. Со слов миссис Швабухер я понял, что это в некотором смысле срочная услуга. Возможно, необходимость в ней отпала. В таком случае я не стану настаивать, но мне хотелось бы определенности». «Да, конечно. Разумеется, я вас прекрасно понимаю. От ужаса я уронила телефон, и тот, глухо звякнув, шваркнулся об пол». Джилл взгромоздилась на табурет, чтобы оглушительно прошипеть мне в левое ухо: «Перестань присмыкаться! Тише ты!» Я вытянула из-под нее провод и заговорила в трубку. «Не волнуйтесь, это упал телефон, а не моя вставная челюсть». С того конца донесся нетерпеливый вздох. «Мисс Саймонс, я выполняю всего пару заказов в месяц. Сопровождение одиноких женщин не является моим постоянным занятием, поэтому я стараюсь загодя составить расписание. Меня интересует, о каком сроке идет речь, а также дата». «Дата», — тупо повторила я. «Я думала, мисс Швабухер сообщит. Подождите минутку, прошу прощения. Приглашение где-то здесь, у меня в сумочке. Так, значит, вы хотите знать точное число?» «Мисс Саймонс, вы случайно не страдаете амнезией?» «О, как замечательно, мистер! Мистер...» Я захихикала, совсем как та засахаренная секретарша с кровавыми ногтями. «Мне всегда нравились люди с чувством юмора». Прикрыв рукой трубку, я яростным шепотом спросила у Джилл, когда я еду. Та в изнеможении закатила глаза. «Может, тебе и черные кошки ни о чем не говорят? В пятницу 13-го! И перестань хныкать, это недостойно!» Джилл была права. «Хватит нести чушь!» Расправив плечи, я представила себя управляющей банком, В памяти всплыла сцена, когда эта стерва дала мне понять, что может одним росчерком пера аннулировать все мои чеки. «Мистер Хаммонд, вся необходимая информация у меня под рукой. Встреча состоится с 13 по 15 февраля». «Хаскел. Меня зовут Бентли Хаскел с двумя «Л». Наша общая знакомая мисс Швабухер намекнула, что ваш случай несколько необычен, что вам требуется не просто сопровождающий. Значит, желательно, чтобы я изображал преданного друга. Это дополнительная услуга. Никаких возражений. Если хотите, можете получить плату наличными. Спасибо. И хорошо бы непомеченными купюрами. Забавный тип. Неужто он презирает свою работу? Похоже, ему не терпится разделаться со всей этой суетой и вернуться к холостяцким развлечениям, которыми до отказа забиты унылые зимние вечера. «Нам следует встретиться перед поездкой», — холодно сказал он. «Мы могли бы побеседовать и уточнить детали». «Не думаю, что в этом есть необходимость», — столь же холодно ответила я. «Ни за что не позволю этому субъекту увильнуть. Наверняка добрейшая мисс Швабахер приукрасила мою наружность». Я злорадно усмехнулась. «Что ж, в таком случае его ждет сюрприз». «Если вы дадите мне свой адрес, мистер Хаскелл, я вышлю вам подробнейшее расписание, время отправления, пункт назначения и тому подобное. Спасибо. Но всю корреспонденцию прошу направлять в агентство. Я не даю клиентам свой домашний адрес». «Неужели он боится?» Боится, что однажды, ненастной темной ночью, я появлюсь на пороге его уединенного жилища и попытаюсь изнасиловать? Отлично! Я нахмурилась. Что уж тут отличного? Так же, как и вы, мистер Хаскел, я хочу, чтобы наши отношения носили сугубо деловой характер. Я переливчато рассмеялась, дабы продемонстрировать, сколь забавным мне все это представляется.